поспела в лесу земляника. Взял папа кружку. Взяла мама кружку. Девочка Женя взяла кувшинчик. А маленькому Павлику дали блюдечко. Пришли все в лес и стали собирать ягоду. Кто раньше наберет? Вот дочка Полянка. Отличное местечко. Здесь много земляники. Много? Очень много. Только ходи, собирай. А сейчас стану ходить. Вот, вытру лопухом кувшинчик и стану ходить. Ну вот, хожу, смотрю, и ничего нет. Ничегошеньки. И кувшинчик у меня пустой. А у всех земляника. У папы четверть кружки. У мамы полчашки. А у маленького Павлика на блюдечке две ягоды. Мама! Что, дочка? Мам, почему у всех у вас есть, а у меня ничего нету? Ты мне, наверное, выбрала самую плохую полянку. А ты хорошенько смотрела? Хорошенько. Там ни одной ягодки, одни только листики. А под листики заглядывала? Нет, не заглядывала. Вот видишь, надо заглядывать. А почему Павлик не заглядывает? Павлик маленький, он сам ростом с землянику. Ему и заглядывать не надо. А ты уже, девочка, довольно высокая. Ягоды, они хитрые. Они всегда от людей прячутся. Их нужно уметь доставать. Гляди, как я делаю. Вот. Присел. Вот. Под листик заглянул. О! Ой, ягодку нашел. А вот. И еще. Так и тащит ягодку за ягодкой. Тащу и приговариваю. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Хорошо. Буду так делать. Вы идите, все идите. Я сама буду на этой полянке ягоды рвать. Вот присяду, наклонюсь. Ой, ягод сколько! Видимо, невидимо. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, а четвертая мерещится. Одну ягодку беру. Ой, что-то мне надоело на корточках сидеть. Ну ничего, хватит с меня. Я уж и так, наверное, много набрала. Ну-ка, что там у меня в кушенчике? О, 4 ягоды всего, мало совсем. Опять надо на корточки садиться. Ничего не поделаешь. Ох, села. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью замечаю, четвертая мерещится. Ну, сколько у меня ягод в кушенчике? 8. Ай, даже дно не закрыто. Нет. Так собирать мне совсем не нравится. Все время нагибайся да нагибайся, пока наберешь полный кушенчик, чего доброго и устать можно. Лучше я пойду поищу себе другую полянку. Пошла наша Женя по лесу такую полянку искать, где земляника под листиками не прячется, где она сама на глаза лезет и в кувшинчик просится. Ходила-ходила, полянки такой не нашла, устала и села на пенек отдыхать. Сидит от нечего делать, ягоды из кувшинчика вынимает и в рот кладет. Так и съела все 8 ягод. И кувшинчик пустой. Ой, что ж теперь делать? Хоть бы мне помог кто-нибудь. Ой, что это? А это мох зашевелился, мурава раздвинулась, и из-под пенька вылез старичок. Небольшой, крепенький. Пальто белое, борода сизая, шляпа бархатная, и поперек шляпы сухая травинка. Здравствуй, девочка. Здравствуй, дяденька. А я и не дяденька, а я дедушка. Ты от меня не узнала? Ну что ты, я старик-боровик, коренной лесовик, главный начальник над всеми грибами и ягодами. О чем ты вздыхаешь? Кто тебя обидел? Обидели меня, дедушка, ягоды. Ну, не знаю, не знаю, они у меня смирные. Как же они тебя обидели? Не хотят на глаза показываться, под листики прячутся. Сверху ничего не видно, нагибайся да нагибайся, пока наберешь полный кувшинчик, чего доброго и устать можно. Ну, пустяки сущие, у меня для этого есть специальная дудочка. Как только она заиграет, так сейчас же все ягоды из-под листиков и покажутся. Ой, а где эта дудочка, дедушка? А вот, смотри. Видишь? Вижу. Вот, я сейчас ей скажу. Играй, дудочка. Сама собой дудочка заиграла. Ягоды-то ягоды, вот они, все из-под листиков выглянули. Перестань, дудочка. Сразу спрятались. Ой, знаешь что, дедушка, подари ты мне эту дудочку. Подарить не могу. Могу только поменяться. Я тебе дудочку, а ты мне кувшинчик. Ой, хорошо, хорошо, с большим удовольствием. На, кувшинчик, бери, бери, пожалуйста. Ну что ж, вот тебе дудочка. Спасибо. Играй, дудочка. Смотрит наша Женя, а дудочка сама собой заиграла. И в тот же миг все листики на полянке зашевелились, стали поворачиваться, как будто бы на них ветер подул. Сначала из-под листиков самые молодые, любопытные ягодки, еще совсем зеленые, выглянули. За ними высунули головки ягоды постарше, одна щечка розовая, другая белая. Потом выглянули ягоды вполне зрелые, крупные, красные. И, наконец, с самого низу показались ягоды-старики, почти черные, мокрые, душистые, покрытые желтыми семечками. Играй, дудочка, играй еще! Дудочка опять заиграла, и весь лес наполнился таким приятным проворным звоном, точно был не лес, а музыкальный ящик. Пчелы перестали сталкивать бабочку с цветка. Птенцы маленькие выглянули из своего легкого гнезда, которое качалось на ветках березы, и в восхищении разинули желтые рты. Грибы поднимались на цыпочки, чтобы не проронить ни одного звука. И даже старая лупоглазая стрекоза остановилась в воздухе до глубины души, восхищенная чудной музыкой. Вот теперь-то я начну собирать. Вон какая ягода красная. Ее первой возьму. Ой, а куда же ягоды класть? Ведь кушенечка-то нет. Я же его на дудочку обменяла. Ой, глупая дудка, замолчи. Мне ягоды некуда класть, а ты разыгралась. Дедушка! Дедушка! Боровик, коренной лесовик! Дедушка! Где ты? Я здесь! Здесь, здесь я. Отдай мне, дедушка, назад мой кувшинчик. Мне ягоды некуда класть. Хорошо, я тебе отдам твой кувшинчик. Только ты отдай назад мою дудочку. О, хорошо, хорошо, бери, вот. Ну, начну ягоды собирать. Вот он, кувшинчик мой. Сейчас полный его наберу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да где ж ягодки-то? Ни одной не видно. Все спрятались. Одни только листики торчат. Дедушка! А дедушка! Дай мне опять дудочку! Хорошо, хорошо. Только ты дай мне опять кувшинчик. Хм, так мне же самой кувшинчик нужен, чтобы ягоды в него класть. Не могу я его тебе дать. Ну так я тебе не дам дудочку. Ой, дедушка, дедушка, как же мне быть-то? Ну, что же мне делать-то? Не знаю, не знаю. Ты подумай. Ну, я думаю, думаю. Ой, думаю, дедушка, ничего придумать не могу. А ты вот что, ты ребят попроси. Может быть, они тебе помогут. ребят? Сейчас. Ай, ребята, ребят, пожалуйста, помогите мне. Напишите, что мне делать. А то вот ведь что получается. Дудочка есть, кувшинчика не хватает. Кувшинчик есть, дудочки не хватает. Как тут быть? Как ягоды собирать? Помогите мне, пожалуйста. Напишите поскорей, поскорей напишите.